Book 2 83 توچيبلره شيره توچيبلره شيره الماضي 3 بلچغه شاشر بلچغه شاشر يتصل تليفونيا Телефонымча гущиан. Телефонымча гущиан. Лакад иттасалт телефониян. С телефонымча сетевах. С телефонымча сетевах. Лакад иттасалт телефониян тилат алвакт. С ренау телефонымча сегущиаштал. С Рену телефонымча сыгущиэштых. Ясэл. Чэупчан. Чэупчан. Лакад сээлту. Сэ сычэупчах. Сэ сычэупчах. Лакад сээлту дэймэн. Сэ рену сычэупчащтых. Сэ рену сычэупчащтых. Яхки. Каотэн. Каотэн. Лакад хакейту. Сэ касотах. Сэ касотах. Лакад хакейту куллэл хикая. Сэ кабарыр зэчэ касотах. Сэ кабарыр зэчэ قصوتاغ يتعلم زغشن زغشن لقد ذاكرت س ززغش آغ س ززغش آغ لقد ذاكرت طوال المساء س بشحرينم ززغش آغ س چه رینم زغشاغ یشتغل اوف شن لجن اوف شن لجن لقد اشتغلت س اوف شاغ س اوف شاغ لقد اشتغلت طوال اليوم С мафареным оф сшағы. С мафареным оф сшағы. Яқол. Шхын. Шхын. Лақад әкелту. С сышхағ. С сышхағ. Лақад әкелту күллел таам. С зэчэри сшхыгъа. С зэчэри сшхыгъа.